вступайте в антифашистскую рабочую партию, налаживайте связь ее с Московским комитетом, организуйте на предприятиях группы АРП, налаживайте подпольную технику, агитацией и пропагандой, подготавливайте массовое движение за социализм. Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности. Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику. Да здравствует 1 мая, день борьбы за социализм. Московский комитет антифашистской рабочей партии. Надо полагать, что за год накопилось несколько папок с протоколами этих допросов. Однако, когда я обратилась к руководству КГБ с просьбой разрешить ознакомиться с делом Ландау, то первое, что бросилось в глаза, — это его малый объем. Одна папка, пронумерованная тупым коричневым карандашом. Всего 86 страниц. Это было странно. В апреле 1939 года, когда Петр Леонидович Капица разговаривал о деле Ландау с высшим начальством НКВД, ему предложили ознакомиться с целой кипой толстых папок, назвав их делом арестованного Ландау. К тому времени уже сменилось 4 следователя, которые вели дело, и следствие было закончено. В приложении к израильской газете «Время» от 20 сентября 1991 года, выпуск 27, помещена статья Михаила Хейфица под сенсационным заголовком «Загадка дела Ландау». В ней есть точно подмеченные детали, вполне обоснованные выводы. Однако утверждение о том, что в этом деле в роли провокатора выступил 20-летний талантливый поэт Павел Коган, представляется не только спорным, но и вообще лишенным каких бы то ни было доказательств. Заслуга Михаила Хейфица в том, что он блестяще определил по материалам допроса арестованного Ландау присутствие некоего неназванного третьего лица, то есть провокатора. Кто он? Увы, ни материалы дела, ни статья Михаила Хейфица на этот вопрос ответа не дают. Правда, Хейфиц утверждает, что провокатором был Павел Коган. Основанием для столь тяжкого обвинения человека, которого уже более полувека нет в живых, послужило заявление младшей дочери приятеля Ландау, Моисея Корица Наташи. Отец никому не называл имени Когана. Во-первых, подозревал, что гибель Павла на фронте была формой самоубийства, и, главное, была жива мать Когана, а теперь она умерла, и я, согласно его воле, имею право назвать это имя. Даже если Корец никому не называл имени Когана, то был человек, которому он должен был высказать свои соображения по этому поводу. Это сам Ландау. Корец, как отмечается в статье, молился на Ландау, но он ни словом не обмолвился ему обо всей этой истории. Это можно утверждать с полной ответственностью, поскольку у меня была возможность спрашивать об этом самого Ландау. Личные показания Ландау, Л.Д. Моя антисоветская деятельность ведет свое начало с 1931 года. Являясь научным работником, физиком-теоретиком, я враждебно отнесся к пропагандируемому в то время партией внедрению в науку диалектического материализма, который я рассматривал как вредное для науки схоластическое учение. Это мнение разделялось научной средой, в которой я в это время вращался, ведущими физиками-теоретиками Ленинграда. Сюда относятся Гамов, Бронштейн, Френкель, Иваненко. Гамов вообще придавал главное значение удобствам своей личной жизни и считал, что советская власть не обеспечивает своим ученым